а это будет работать, все еще пребывая в скепсисе, заметил я. Мне до сих пор не верилось, что уже все полностью готовы и осталось только расфасовать полученный продукт из фляги, которую даже не открывали во время непонятной работы. Еще как будет, мастер снисходительно посмотрел на меня. Понимаю, ты зельеварению не обучен, да и прочего мастерства совсем не знаешь, но хоть что-то должен был слышать об общих принципах. Если честно, недавно мне часть памяти отшибла, почесав пятерней затылок, высказал я мастеру свой стандартный вариант, который всем должен про меня все полностью объяснять. Да, не повезло тебе, искатель, а может быть, наоборот, задумался он на несколько секунд. Иной раз с чистого листа можно гораздо больше увидать, чем если постоянно вымарывать из своего свитка знаний старые записи, выдал он глубокомысленную мудрую фразу. Не спорю, пожал я плечами в ответ, только все равно ничего не понимаю. Тут ведь все просто, и многое в малом доступно даже любому простаку, начал объяснять мастер, отходя от своей работы и явно желая поговорить. Здесь не надо учиться в академии и становиться повелевающим, достаточно лишь обычными регулярными тренировками подняться до уровня направляющего, иметь печь мягкого тепла и изучить все известные свойства исходного сырья, принципов смешивания и трансформации их свойств, а также типовых эликсиров. Это уже наука на те самые 10 лет, хотя простые вещи можно освоить всего за пару-тройку дней под присмотром хорошего наставника. Главное, иметь желание научиться. Что главное в эликсире? Спросил меня мастер с каким-то вызовом в голосе, как профессор нерадивого студента на экзамене. Заранее заданный эффект его воздействия, четко ответил ему, немного догадываясь, куда он клонит. Верно, удовлетворенно кивнул он. Так вот, простые эликсиры типа этого самого эликсира жизни вбирают в себя действенные свойства исходных компонентов, не изменяя и практически ничего не добавляя к ним. Жизненка – совершенно уникальное растение, растущее только около дерева стража и нигде больше. Именно оно и обеспечивает все благотворное воздействие эликсира жизни на человека или животное. Достаточно лишь последовательно перенести связанную силу из его корня на воду, сохранив при этом ее форму, чем я недавно занимался у тебя на глазах. Вода-носитель позволяет человеку вобрать в себя действенный эффект корня жизненки и дозировать его, когда это нужно, временно увеличивая тонус и ускоряя восстановление организма. В малых дозах эликсир жизни бодрит, придавая сил, а в больших, погружает в целительный сон. Если полить им открытую рану и сомкнуть ее края, она моментально схватится и быстро заживет, не оставляя рваного рубца. Большинство простых болезней тоже легко лечится этим эликсиром. Я лишь кивнул, обозначая понимание, хотя до этого было еще далеко. Тем временем мастер продолжил. Со сложными эликсирами все иначе. Там действенные свойства исходного сырья могут претерпевать трансформацию свойствами других компонентов, не попадающих в сам эликсир. Исходные свойства могут диаметрально менять свое воздействие, усиливаться или ослабляться, приобретать новые. Некоторые сложные эликсиры состоят сразу из нескольких компонентов: хранение, прямого действия, косвенного воздействия, направление в нужную сторону и управление временем действенного фактора, стабилизации произведенной работы и некоторых других. В королевствах жизненка давно не встречается, а потому эликсир жизни не всегда доступен даже богачам. Целительство без влияния подчиненными силами стоит на сложных специализированных эликсирах, часто приготовляемых индивидуально для каждого отдельного случая. Здесь же, в смертных землях, с эликсиром жизни куда проще, но тоже не у всякого искателя при себе найдется заветный флакончик, закончил читать мне свою лекцию мастер. Интересная картинка получается. Есть некие действенные свойства исходных компонентов, которые магическим способом, через управление силой, переносятся в обычную воду, и при этом получается готовый эликсир. То есть эликсир химически так и остается обычной водой, которая просто приобретает новые качества по воздействию на человека. Этими качествами можно как-то манипулировать, получая на выходе какой-то совершенно определенный эликсир с заданными свойствами. И теперь мне становится понятно, почему у мастера зельевара столько свитков с записями. Пойди разберись во всех этих свойствах исходных компонентов и приемах работы с ними. Институтский курс органической химии и фармакологии куда проще покажется. Но тем не менее лекарства против радиации они тут так и не нашли, да и хваленый эликсир жизни не особо помогает. Странно. Может, спросить его, вдруг расскажет о своих трудностях, а против проклятия алхимиков так до сих пор ничего и нет? После моего вопроса мастер явно погрустнел. На то оно и проклятие алхимиков, против которого ничего не могли поделать лучшие повелители плотью и мастера зельевары всех королевств. Никто не знает, как оно реально действует, у него могут быть самые разные проявления. Лечить его пробовали, и при слабых проявлениях иногда помогал эликсир жизни. Но в более тяжелых случаях он только ухудшал ситуацию, вызывая скорую смерть. Логика алхимии совсем другая, она работает не напрямую со свойствами, а с их какими-то исходными составляющими. Тут мастер погрустнел еще больше, добавив после небольшой паузы. За эти совсем небольшие крупицы знаний мне пришлось заплатить переселением сюда, в смертные земли. Алхимия – совершенно необычная практика, которой ни один наш мастер не может самостоятельно понять. Ее никто, кроме самих алхимиков, не знает, а потому и нет средств от их проклятий. Даже неизвестно, как к ним можно подступиться, привычные приемы не работают. К тому же, кто этим будет заниматься, когда алхимия строжайше запрещена в королевствах? Даже тут на нее порой косо смотрит. Так, теперь все сразу встают на свои места. Об обычной химии тут никто не имеет ни малейшего понятия. Да и зачем им она, когда они веками магией обходятся? Все им необходимое делают, и больше ничего не хотят. Живут себе своим жестким сословным обществом, не догадываясь о том, что можно и по-другому. А тут приходит человек из нашего мира и устраивает сначала локальную технологическую революцию, а потом и социальную. В итоге имеется разрушенный атомный реактор и зона радиоактивного заражения вкупе с другими последствиями большой войны с применением магии, с которыми местные ничего поделать не могут вот уже целых 50 лет. Время, потребное для настойки эликсира, закончилось, и мы разлили его по множеству тонкостенных, но очень прочных флакончиков из серебра, выполненных в виде небольших плоских фляг с откручивающейся пробкой, приличный запас которых для такого случая у мастера был. Я даже немного удивился, заметив резьбу. Для магического мира куда проще притертую пробку сделать. Но на мой вопрос мастер пояснил, такие фляги впервые изготовили алхимики, и они оказались гораздо удобнее тех, которые делали прежде мастера по металлу. А так как никакой алхимии в самой резьбе нет, мастера решили использовать столь удачную находку и дальше. Треть разлитого эликсира, как мы изначально и договаривались, зельевар забрал себе, а остальное мы сложили в мой рюкзак вместе с чехлами, в которых до этого были корни. Те чехлы оказались не простыми тряпками, а специальными амулетами многоразового использования. Бросать их не стоило из-за весьма заметной цены в половинный серебряк за одну штуку. Когда уже собрался было идти дальше, я вдруг вспомнил про печень и желчный пузырь зверя и выложил все это перед мастером, молчаливо спрашивая, нужно ли. Тот положил на них свои руки и закрыл глаза, куда-то далеко уходя в свой внутренний мир, потом резко открыл их с чувствами удивления и азарта на лице одновременно. «Это был не лесной кот, это кто-то еще», — уверенно заявил он. «И у него есть очень интересные свойства, которые надо тщательно изучить. Может получиться эликсир, да, точно, должно получиться, уверен в этом. Надо только правильно подобрать компоненты для цепочки трансформации, стабилизатор пойдет обычный, а еще...» Тут он вернулся из своего мира грез и посмотрел на меня. «Предлагаю за это 6 золотых и еще 2 дюжины полных саонов. Больше у меня все равно свободных денег сейчас нет, могу предложить каких-либо эликсиров», как-то неуверенно добавил он в самом конце, видимо опасаясь моего несогласия с его предложением. Интересно, что его так сильно взволновало, и какие такие особые свойства он обнаружил, раз предлагает чуть ли не все свои наличные деньги, как бы не продешевить. А с другой стороны, не хочу ходить и искать другого покупателя, и так целое состояние, считай, предлагают, куда мне его здесь тратить. А вот узнать секрет полученного эликсира из этой звериной требухи явно будет совсем не лишним. Хорошо, немного подумав напоказ, кивнул возбужденному зельевару, выражая свое согласие, но только с обязательным дополнительным условием. Потом мне передашь треть от полученного продукта. Идет, идет. Легко согласился мастер и убежал куда-то к себе на второй этаж за деньгами, унося с собой вожделенную требуху. Я уже хорошо ознакомился с видом местных денег, однако немного растерялся, получив в руки приличный мешок монет из серебра самого разного размера и достоинства почти килограммового веса. Вот оно, весомое ощущение богатства, Проскочила в голове шальная мысль. Отдельные 6 маленьких золотых монеток такого ощущения совсем не вызывали, но когда вспомнил обменный курс золота к серебру и прикинул полученный вес последнего, я вообще тихо выпал в осадок, как иногда говорят химики в подобных случаях. В одной маленькой золотой монетке по стоимости было более 11 килограммов серебра. Такого весомого богатства в мешке за спиной особо не потаскаешь. С поиском лавки оружейника таких же проблем, как с зельеваром, не возникло. Перед расставанием с очень довольным удачной сделкой мастером я спросил у него, где живет лучший, по его мнению, мастер-оружейник, и был направлен указующим перстом в сторону недалеко стоящего двухэтажного дома. Тот, видно, тоже не последний человек в городе, по странному стечению обстоятельств живущий совсем рядом. Поначалу я даже успел подумать, между зельеваром и оружейником была прямая договоренность посылать хороших клиентов друг к другу, но потом, в итоге, убедился, если так и было, то я от этого совершенно ничего не потерял. Оружейник удивил меня одним своим внешним видом. Изначально я ожидал увидеть как минимум классического кузнеца с большими, накачанными тяжелой физической работой руками и широкими плечами. Или же бывалого воина, понимающего толк в использовании холодного оружия, с соответствующим внешним видом и взглядом много повидавшего убийцы. Потому принял вышедшего при моем появлении щуплого худого мужичка с жидкой бороденкой за какого-то слугу, чем чуть было не обидел знатного мастера. От неприятного конфуза спасло лишь прояснение того обстоятельства, что я нахожусь в городе, считай, только второй день, потому мои искренние извинения были приняты со вполне довольным видом. Как и у зельевара, большая прихожая являлась торговым залом, чего здесь только не имелось из колющего и режущего железа. Копья, однообразные короткие мечи, столь привычные для местных, в большом ассортименте и различающиеся, похоже, только рукоятками и ножнами. Но имелась и пара длинных мечей, всего пара штук, а коротких я насчитал больше полусотни. Топоры, предназначенные явно не для заготовки дров, кинжалы и ножи самых разнообразных видов. Вот тут вариантов было реально много, хотя попадались и похожие, как будто сделанные в одной мастерской, вышедшие из-под одного штампа. На стенах висели луки и арбалеты. Вернее, лук был всего один, а арбалетов аж целых 3. 2 больших, таких же, как у следопыта, и один маленький, 2 брата-близнеца которого лежали у меня в мешке с трофеями для продажи. В общем, метательное оружие тут присутствовало в явном меньшинстве. Полных рыцарских доспехов тоже не наблюдалось, хотя были представлены 3 комплекта однообразных круглых шлемов и пластинчатой защиты для рук и ног, а также несколько серых кольчуг мелкого плетения. Точно такие же кольчуги недавно видел на охранниках местного авторитета и некоторых искателях. Видимое однообразие оружия и доспехов навевало мысли об армейском снаряжении регулярной армии, доставшемся банде мародеров. Впрочем, с большой вероятностью именно так и обстояло. Нашел что-либо для себя, искатель, вновь обратил на себя внимание оружейник, дав достаточно времени для самостоятельного изучения всего представленного на стеллажах и стенах совершенно однообразного разнообразия. Пока нет, мастер. Я повернулся в его сторону, разводя руками. Чего захотелось бы мне, тут не вижу, но могу сам предложить кое-что из недавних трофеев. Выкладывай, взгляну, кивнул он, показывая на узкий длинный стол. Развязав мешок, я стал по очереди доставать оттуда барахло, которое следопыты я посчитали для себя ненужным. 2 небольших арбалета, сначала доставшиеся братьям-ворам, а потом от них по прямому наследству победителя, мне. Мне-то самому они реально ни к чему, пока есть пистолет и патроны. Предложил один нашему молодому магу, но тот отказался, мол, твой трофей, ты его и продашь. Он сам как-то раз на последнем привале в подслушанном мной разговоре с братцами что-то такое о луке говорил. Только лук подходит для меня, ибо дополнительно развивает нужные для управления силами качества, а арбалет, наоборот, вот пусть себе его сам и покупает теперь. 5 разных кинжалов, с виду весьма хороших по исполнению, опять же доставшихся от одного из братцев, а также 2 коротких меча от него же, еще один меч и сколько-то других железок остались с обгорелыми останками другого, в ловушку за ними точно не полезу ни за какие деньги. Оружейник со всем тщанием изучил арбалеты, щупал, нежно гладил пальцами, чуть ли не нюхал по собачьи, а на колюще-режущие предметы не обратил почти никакого внимания. Так, окинул взглядом, и все. За арбалеты даю по 4 полных серебрика и еще один за все остальное, выдал он свое заключение и окончательную цену четким голосом, даже не предлагая поторговаться. «А сколько стоит у тебя один большой арбалет?» – спросил я просто для сравнения. «Тоже 4 серебрика, могу поменять один на один, если хочешь», – ответил он, пояснив. «На малый спрос значительно больше. Искатели именно их предпочитают брать из-за небольшого веса, а на Черном перевале после последнего запрета воин-лордов цены на оружие вообще сильно упали. Только на доспехи сохраняются, но они и здесь идут по золотому самый минимум. Вот если добудешь где не обычное армейское, а гвардейское оружие или вообще командирское найдешь, то тогда и цены скупки куда интереснее будут. Это ты про что-то типа этого». Я решил показать ему свой длинный меч, не просто чтобы похвалиться, а побольше узнать о нем, вдруг расскажет. «О», — расплылся в улыбке явного узнавания мастер, хотя к мечу даже и не прикоснулся, просто окинув взглядом. «Это поистине бесценное оружие. То есть если будешь мне его предлагать, даже самого мелкого медика не дам». «Почему?» – искренне удивился я его словам. «В нем же столько всякой подчиненной силы намешано. Именно поэтому и не дам», – подтвердил он свое решение. «Никто такого меча у меня не купит, дураков нет, да и мне лишние проблемы ни к чему, его даже трогать ни за что не стану. Какие могут быть проблемы от обычного меча?» Дальше удивляться было уже нельзя, однако резко подпрыгнувшее любопытство просто перехватило мое горло, не дав нормально дышать, пока не узнаю тайны этого странного оружия. «Ты, искатель, видно, просто ничего не знаешь про древние боевые амулеты, иначе давно бросил бы его там же, где нашел, если смог бы». Конечно, оружейник снизошел до объяснений, видя мое искреннее непонимание. «Это не просто какой-то обычный меч, куда амулетные мастера потом встроили множество подчиненных сил, это изделие древних мастеров. Сколько ему тысяч лет, никто тебе не скажет, он точно старше всех королевств. Но одно известно точно, эти амулеты имеют собственный индивидуальный характер, живую душу, и в одно мгновение подчиняют себе того, кто к нему прикоснулся. Они выпивают силы человека, заставляя совершать всякие глупые поступки, пока его владелец быстро не погибнет. Говорят, можно подчинить такой меч своей воле, и он потом будет верно служить, оберегая своего хозяина. Но это просто слухи. Даже у лордов подобные мечи хранятся в специальных стеклянных саркофагах, дабы никто к ним не прикоснулся ненароком. О них есть многочисленные свитки в хранилищах мудрости Академии, как и о других известных амулетах древних мастеров. «Ты-то сам как себя чувствуешь, когда берешь его в руки?» — подозрительно глянув на меня, спросил он. «Обычно», — пожал я плечами в ответ. Его рассказ немного удовлетворил любопытство, но почти ничего не объяснил. Меч как меч, удобный, да и все. Теперь становилась понятна причина возникновения моих ночных танцев. Не знаю, есть ли у этой железки какая-то там живая душа, подчинил ли я ее своей воле или нет, однако пока никаких негативных последствий не обнаруживается, наоборот, одни положительные. Да и те ночные танцы сложно назвать глупыми поступками, хотя со стороны они могут именно такими и показаться. И, наверное, лучше о них никому не рассказывать. Вот это, пожалуй, сразу стоит для себя уяснить. Возможно, он просто спит, — немного призадумался мастер, глядя на меня и мою показную небрежность в отношении амулета древних. «Но мой тебе совет, если сможешь, выбрось его куда подальше, когда пойдешь в следующий поход за городские стены. Тебе же меньше проблем будет». «Хорошо, если что-то такое почувствую из того, о чем ты мне сейчас говорил, сразу выброшу», — искренне пообещал я ему, хотя до конца не поверил в его рассказ. «Так как, сдаешь мне свое железо?» — вернулся оружейник к более актуальной для него теме. «Бери», — кивком подтвердил я свое согласие. «А тебе совсем ничего не требуется? Могу индивидуально по руке что-то быстро подогнать». Ему, видимо, хотелось не только расстаться со своими деньгами, но и самому на мне немного заработать. «Вообще-то кое-что нужно, мне пришла мысль о своем давнем желании заиметь мачете, но пока ничего даже близкого у тебя не увидал. Можешь попробовать рассказать о своей потребности, здесь далеко не все выложено из имеющегося в хозяйстве добра, а под заказ я могу сделать практически любое оружие». Оружейник развел руками, предлагая мне дать волю своей фантазии, мол, любой каприз за ваш счет. «Рассказать сложно, но могу нарисовать, если есть чем», — предложил ему свой вариант общения в подобном ракурсе. «Сейчас», — оружейник достал свернутый в трубку лист желтоватой бумаги и что-то, сильно напоминающие по внешнему виду фломастеры, действующие по тому же принципу. Сначала я вычертил несколько маленьких рисунков макетов, вспоминая тот мачете, который мне когда-то больше всего понравился. Потом изобразил конечный вариант в масштабе 1:1, фас и профиль, благо длины листа бумаги вполне хватало. Оружейник заинтересованно смотрел на мои рисунки, заметив в конце: очень странная форма клинка, никогда с такой не сталкивался и даже не слышал о чем-то подобном, но с виду должна неплохо работать рубящими ударами наравне с топором, то есть сочетать достоинства короткого меча и топора, хотя и не без заметных недостатков. Для боя в лесу такое оружие действительно будет удобно. Впрочем, тебе, искатель, виднее. Готового клинка такой формы у меня нет, но могу прямо сейчас сделать из чего-то другого. Обойдется тебе в 7 полных серебряков. Дорого, конечно, но придется взять в качестве заготовки гвардейский меч, и я гарантирую лучшие во всех смертных землях качество работы, кто бы иное в других городах не говорил. Делай, без торга согласился я с предложенной ценой. Денег у меня уже много, и все равно пока не знаю, куда их можно истратить. Не в бордель в самом деле идти, как это делают здешние искатели, вернувшись из очередного удачного рейда. А удобное мачете всегда пригодится хотя бы ради рубки дров для небольшого костра или действительно в качестве штатного меча послужит, если этот выброшу, хотя и жалко. Но самым большим желанием стал пробудившийся исследовательский интерес. Пометуя о желании Зельевара показать свою работу, я надеялся на повторение подобного отношения к клиентам и тут, и за это было совершенно не жалко заплатить. Конечный результат в виде мачете – так вообще просто дополнительный бонус к полученным знаниям. Мастер позвал на свое место какого-то щуплого подростка, явно имеющего родственное происхождение с ним самим по телосложению, и пригласил меня в свою мастерскую. У здешних мастеров, видимо, было принято работать прямо при клиенте, так считалось правильным, на это-то я и рассчитывал, соглашаясь с его предложением, даже специально просить не пришлось. У оружейника была уже именно мастерская, а не кабинет, как у Зельевара, хотя некоторое общее сходство явно наблюдалось. Тут тоже отсутствовал горн и прочие кузнечные принадлежности, которые можно ожидать увидеть в подобном месте, зато стоял длинный каменный стол и печь в виде большого кресла. Над столом висел раструб вытяжной вентиляции и направленная осветительная система из нескольких небольших плафонов магического света с полированными отражателями. На полу была выложенная цветным камнем сложная геометрическая мозаика. Вдоль стен стояли обитые позеленевшей медью деревянные сундуки, на стенах висели гобелены с изображением популярных охотничьих сюжетов. Хозяин достал из кладовки большой стеклянный сосуд с какой-то светло-желтой тягучей жидкостью и перелил его содержимое в высокую тумбу рядом с печью. До меня вдруг донесся какой-то очень привычный по моему миру запах, я потянул ноздрями, вдыхая его, что было сразу отмечено внимательным мастером. «Земляное масло», — пояснил он, — «лучшие средства для заправки печей. Правда, их под него сложно делать, металла много используется, и работать с ними сложнее. Приходится долго учиться управлению механизмом и одновременно потоком силы. Можно, конечно, серьезно упростить себе жизнь, если найдешь управляющий амулет, который большую часть работы делает сам. Но такие амулеты редкие и дороги, их в основном из переносных печей боевых буси добывают. Потому мало у кого здесь такие печи есть, несмотря на низкую цену самого масла, которое тут в ближайших предгорьях само вытекает из-под земли. Но зато только такие печи дают достаточно мягкого тепла для работы с твердыми материалами, в первую очередь с железом. Сам все тут делал. В конце длинной речи похвалил себя мастер. Пока нагревалась печь кресла, оружейник стал активно искать по сундукам подходящую заготовку. Я тоже осмотрел его обширные запасы, представленные теми же короткими мечами, кинжалами, топорами, частями доспехов и обрывками кольчуг. В одном сундуке мелькнуло по форме нечто очень знакомое, но в этот момент мастер вытащил из него чуть искривленный длинный меч без рукоятки и резко захлопнул крышку, так и не дав мне рассмотреть внимательнее его содержимое. «Вот этот для основы вполне подойдет», — показал он мне длинную полосу заточенного металла светло-зеленоватого цвета, без рукоятки. «Почему у него цвет такой странный?» — спросил я его. «Я думал, тут нужна обычная сталь, а это и есть сталь», — хмыкнул он. Только она очень плотно насыщена подчиненными силами для увеличения прочности и создания эффекта самозаточки режущей кромки. И еще с дополнительными оружейными амулетами может взаимодействовать особым образом. Обычное дело для всего гвардейского и командирского оружия. Почему тогда ты его еще не выставил на продажу? Я сильно удивился, про себя рассуждая, почему такая, по-моему, весьма ценная вещь валяется в сундуках и выглядит как какой-то неликвид. Смысла нет. Пожал плечами мастер. Под любой длинный, и тем более, гвардейский, меч нужна особая техника работы. Ею слишком мало кто обладает из тех, кого отправляют в смертные земли. Вернее, вообще тут знаю только одного, но он учеников себе точно не возьмет. Для всех остальных такое оружие будет неоправданно дорогим и малополезным. Только если продать в королевство на перевале, там такое оружие всегда в хорошей цене. Но вот этот образец отличается формой от обычных мечей, его под конкретного воина делали. Торговцы будут воротить нос и резко сбивать цену. А за сложную переделку разве только ты мне заплатишь? Широко улыбнулся он. Ну да, хитрый ты, чего уж поделать, развел меня как последнего лоха. И от залежалого неликвида избавишься, и за работу получишь. Мне, впрочем, совсем не жалко, не за то собрался деньги платить. Хотя и тут есть один интересный нюанс. После этой самой переделки описанные тобой замечательные свойства гвардейского оружия хоть сохранятся, с сомнением покачал я головой, слушая объяснение мастера. Естественно, уверенно заявив, он буквально наполнился внутренней гордостью. Сам сделать такое плетение в другом оружии не смогу, сложно и долго. Потребуется две больших печи и минимум 6 опытных подмастерьев. Но сохранить уже существующее плетение сил при переделке клинка – совсем другой вопрос. Иначе за что просить такие деньги? И кроме меня здесь вообще за такую работу никто не возьмется. Опыт не тот, если только со специальными амулетами алхимиков кто-то научился работать, но пока таких не знаю. Он положил клинок заготовку на стол и опустил руки на свое кресло. Скоро наберет достаточно для работы тепла, между делом заметил он и спросил. Тебе какую рукоятку делать, обычную или с возможностью последующих добавок внутренних амулетов? «Давай с возможностью добавок, без споров и торгов», согласился я с явным увеличением бюджета работ, и не ошибся. «Тогда добавляя еще пару серебряков, рукоять придется делать из серебра», подтверждая, я кивнул, положив рядом с клинком еще и кусок мятого серебра, по которому сложно было сказать, чем он являлся прежде. Мастер сел на свою печь и положил руки на стол. Закрывать глаза и уходить в нирвану для осуществления магических действий он не стал. Наоборот, под его внимательным взором металл у клинка, даже не нагреваясь, потек сам, постепенно приобретая нужную конечную форму. Затем подобная трансформация произошла и с куском серебра, превратив его в фигурную, частично пустотелую рукоять. Весь процесс занял едва 5 минут. В очередной раз я зачарованно смотрел, как работают здешние специалисты, ничего не понимая в их работе. Настоящее волшебство. Хотя при этом смутно чувствовал, если сильно захочу, у меня тоже должно обязательно получиться. Пусть и не с первого раза, но обязательно. Придав своей силой нужную форму клинку и рукояти, мастер соединил их вместе и протянул мне готовые мачете, дабы я оценил его работу. Подержав в руке, отмечая подходящий вес, пару раз я взмахнул вверх-вниз и крутанул клинок, пробуя баланс. Мои ожидания полностью оправдались, хотя даже немного лучше. Видя мое удовлетворенное лицо, оружейник медленно поднялся со своей печи кресла, которое сильно остыло, судя по выступившим на спинке каплям конденсата из воздуха. Если захочешь добавить в его рукоять каких-либо усиливающих амулетов, могу порекомендовать толкового человека, между тем заметил он. Он, конечно, редкостная сволочь, но единственный, кто здесь как-то понимает толк в подобных вещах. Другие разве только перекупкой самого рядового амулетного барахла занимаются, а у того всегда можно найти что-то интересное из старых изделий времен еще до войны с алхимиками. Только торговаться советую за каждую мелочь, иначе пока он все твои лишние деньги за самую простую побрякушку не вытрясет, не успокоится. Дельная рекомендация. Лишь хмыкнул я в ответ на такую интересную характеристику неизвестного купца. Общение с подобными типами – замечательная тренировка ума. Таких сволочей особенно ценить и уважать надо только заодно это, шутливо продолжил я говорить, спросив в конце. И кто это тут такой хитрый, где его можно искать? На улице к южным воротам из центра по правой стороне, За 4 квартала до стены, живет повелевающий мудростью Петисиниус Осиус. Его там все знают, спроси у первого встречного, покажут на его дом. Скажи, мол, тебя мастер Талис к нему послал, я то есть, тогда он будет немного меньше торговаться, мне он кое-что должен и все никак не собирается отдавать. Вот и замкнулась цепочка. Как от пицца в поход ушел, так теперь к нему и возвращаться. И не только за своими вещами. Теперь я узнал, чем он тут вообще официально занимается, помимо скупки полумертвых искателей для своих бесчеловечных опытов. Вспомнив про свои оставленные вещи, вдруг припомнил и знакомую форму, едва не подпрыгнув на месте. Ведь мельком видел в сундуке у мастера-оружейника калаш. Его столь знакомые очертания ствола с газоотводной трубкой сложно с чем-то другим спутать. Мастер, увидев столь резкое изменение эмоций на моем лице, которого не смог правильно понять, заволновался и спросил: «Ты его уже знаешь или вообще попадал к нему на лечение?» Мой собеседник как-то слишком резко напрягся. Пропица мастер Талис сказал правду, в этом ничуть не сомневаюсь, но в их личных отношениях друг с другом явно не все было просто. «Было такое дело», — тихо буркнул в ответ, и чуть громче. «Но не в этом суть. Тут у тебя в сундуке, откуда ты вытащил заготовку для клинка, кое-что странное видел. А, ты тоже обратил внимание на это чудовищное непотребство?» Заметно повеселел оружейник. Видимо, разговор про пицца с его потенциальными должниками мастера совсем не радовал. Хотя и его оценка оружия из моего мира тоже весьма странна. «Чего же в нем такого непотребного?» — спросил его, думая, как попросить его достать калаш, но он сделал это и без моей просьбы, сам. «Да ты внимательно посмотри и попробуй немного этот артефакт почувствовать». Он быстро метнулся к своему сундуку и положил передо мной немного потертый АКМС, автомат Калашникова модернизированный со складным металлическим прикладом, со сложенным прикладом и примкнутыми двумя рожками, сцепленными друг с другом валетом потрепанной синей изолентой для быстрой смены одного на другой. Во втором рожке даже патроны блеснули, но горловина конкретно забита землей. Да и вообще автомат давно нуждался в хорошей чистке, хотя следов откровенной ржавчины я на нем не заметил. Мастер-оружейник, затаив дыхание, смотрел на мои привычные действия при неполной разборке калаша. Магазины долой, в первом тоже патроны имеются, передергиваю затвор, выбрасывая еще один, бывший в стволе. Автомат стоял на предохранителе, местным сильно повезло, ведь догадываюсь, на спуск они пытались давить не один раз. Только про необходимость переключить переводчик огня почему-то не подумали, хотя там такой явный след на металле от его частого перекидывания туда-сюда остался. Так крышку ствольной коробки в сторону, возвратную пружину тоже, вынимаю затворную раму и разделяю ее с затвором. Смотрю ствол на просвет, определяя его износ. Из автомата стреляли совсем мало, хорошо если один полный цинк расстреляли, износ ствола практически отсутствует. Зато таскали его как раз много, судя по внешней потертости и глубоким царапинам на металле. Наверное, кто-то из солдатиков какой-то охраняемой зоны потерял, причем совсем недавно. Хотя нет, у них там должны быть АК-74 под 5.45, и так скреплять магазины в армии не положено. Патроны, кстати, бронебойные, судя по черной краске на головке пули. Может, кто-то из зоны какого-либо локального боевого конфликта сюда залетел, только ему не так сильно повезло, как мне, в результате остался лишь один автомат. Осмотрев спусковой механизм и ударник, отметил полную работоспособность оружия, быстро и ловко собрав его обратно. Только не стал вставлять магазины с патронами, от греха подальше. «Интересно, откуда у вас эта вещь?» — спросил я Талиса, все так же с большим удивлением и открытым ртом смотрящего в мою сторону. «Искатели из очередного обновившегося черного пятна принесли», — ответил он, постепенно приобретая нормальный вид и закрывая рот. «Ты, видимо, хорошо знаком с такими артефактами?» «Да, доводилось иметь дело», — расплывчато ответил ему. «Что это хоть такое, не скажешь», — продолжил задавать мне вопросы мастер. «Если продашь его мне за столько же, за сколько сам взял, скажу», — кивнул ему, выставляя свои дополнительные условия. «Но только при условии огненной клятвы, удостоверившись, что ты сам никому об этом потом не расскажешь. Пора и мне учиться использовать местные правила. И вообще не стоит оставлять в руках местных подобные игрушки, попавшие сюда из моего мира, если они в них до сих пор не смогли как следует разобраться. Пусть лучше будут лежать у меня в загашнике, на душе спокойнее будет. Давай 2 полных серебрика и забирай, кивнул мне мастер и продолжил. Обещаю сохранить исключительно в своей голове все то, что сегодня узнаю от искателя. Он посмотрел внимательно на меня, не зная, как меня зовут. Витаса Хитрована, подсказал я ему. Витаса Хитрована, на чем призываю огонь силы свидетелем. По нему быстро пробежалось призрачное пламя, подтверждая принятие клятвы. Я достал кошель и выложил Талису две крупные серебряные монеты, которые тот сгреб в свой карман, тем самым окончательно завершая сделку и вопросительно глядя на меня в ожидании обещанных объяснений. Но я решил вначале задавать вопросы, через которые можно полнее узнать о здешних людях вообще, ибо не разобраться методом самого обычного тыка, как выстрелить из заряженного калаша, это же надо так сильно постараться. Ты разве сам до сих пор не догадался, что это такое и для чего оно нужно? Спросил я его, вставая со стула и уперев в плечо одним плавным движением с легким щелчком разложенный приклад, движениями ствола ведя поиск невидимой цели. Очень характерная поза и характерные движения, которые сложно перепутать любому хоть немного знакомому с ручным метательным оружием. Какой-то сложный и непонятный арбалет, задумчиво сказал мастер. Это я уже давно определил, но к нему явно не хватает каких-то боевых амулетов подчиненной силы, по словам Петисиниуса, которому его недавно показывал. Здесь все эти амулеты как раз есть. Я взял со стола магазина и примкнул к автомату, передергивая затвор. Могу даже показать, как действует, но больно громкий выстрел получится. Не надо здесь показывать, я тебе уже верю. Ты так ловко орудуешь им, потому можно совершенно не сомневаться в твоих словах. Но все равно совершенно не чувствую никакой силы во всем этом странном оружии. Оно вообще неправильно создано, так нельзя делать. Почему? Удивился я столь категоричному заявлению. Измученный мертвый металл. Похоже, его вовсе не касалась воля живого существа. Даже последние простаки оставили бы в нем свой отпечаток. А тут совсем ничего. Отдельные детали созданы варварскими способами из больших кусков металла методом физического отсечения и удаления лишнего, вместо прямого придания правильных форм. Соединены вместе вообще непонятно как. Жить такое изделие вообще долго не должно. Без внешней поддержки металл быстро перейдет в свою первооснову, и конструкция развалится на отдельные фрагменты. По ней никак нельзя определить ее назначение, так как оно не заложено туда создающей волей мастера. Можно только попытаться догадаться, если бы она еще хоть как-то работала. Однако некоторая доля правды в его словах есть. Действительно, у нас в мире оружие делается варварскими способами, совсем не как у них. Тут процесс непосредственного влияния воли мастера при создании чего-либо, а нам приходится станки да технологии всякие изобретать. Хотя и не скажу, что наши технологии как-то сильно лучше. Сколько времени и сил пришлось бы затратить на переделку клинка в мачете, а тут каких-то 5 минут, и все уже готово. Интересно, а они тут смогут повторить такой вот коллаж своими методами, если не говорить о патронах? С теми, уже ясно, без меня ничего не получится. А ты сможешь сделать такую же конструкцию сам? В мой голос добавились нотки явного вызова. Если мастерам тут присуща профессиональная гордость, то за нее их можно попытаться зацепить. Вдруг получится? Нет, грустно ответил мне оружейник, разводя руками. Видимо, ему не очень нравилось признаваться в своих профессиональных слабостях. Там слишком сложная конструкция некоторых деталей. Ее невозможно точно удержать в сознании при создании требуемой формы. Древние мастера, наверное, смогли бы сделать точную копию, но сейчас это искусство давно забыто, а специальные амулеты потеряны. Тогда, может быть, можно вложить какие-то силы, укрепляющие конструкцию, чтобы оно не разрушалось от своего несовершенства, не отставал я от него. Тоже ничего не выйдет, тяжело вздохнул мастер, мысленно готовясь к долгим объяснениям. В мертвый металл сила если и проникает, то не удерживается. В этом артефакте металл настолько искалечен, что вообще любую силу выталкивает, через него даже и посмотреть-то нельзя. Зачем так сложно делали, не понимаю. С металлами так не работают. Для последующего закрепления любой дополнительной подчиненной силы в металле требуется изначально создавать дух структуры, вокруг нее металл при создании чистой формы и нарастает. Дух структуры создают сразу, при получении металла из его первоосновы, добываемой из земли. Чтобы оживить мертвый металл, его нужно полностью переделать, превратив сначала в жидкость, которую затем постепенно насытить духом структуры и вновь придать оживленной жидкости требуемую форму. А с этим, Как уже сказал, не все получится. Для получения жидкости из мертвого металла потребуется много мягкого тепла, моей одной печи тут не хватит. Именно это я и имел в виду, когда говорил, что так, как сделали где-то этот артефакт, вообще нельзя делать. Разве только чтобы его совсем не видели буси своим проникающим взором силы. И все равно непонятно, проще использовать специальный скрывающий амулет. Эх, обломилась такая хорошая идея наложить на автомат защитные чары, чтобы его не требовалось ни чистить, ни смазывать. Придется и дальше обслуживать, как положено по штатной инструкции. Но зато теперь стали понятны все странности отношения местных аборигенов к моим вещам и вещам, попавшим из моего мира вообще. С одной стороны, здешних людей они сначала заинтересовывают, но после более близкого изучения вызывают чувство неприятия или вообще отторжения. Металлы там неживые и искалеченные, понимаешь? И если чуть ли не на всех изделиях мастеров этого мира внутри написана инструкция по применению, то здесь о том явно не позаботились. А такой хороший и весьма эффективный метод тыка считается вообще дурным делом. Вот и имеем полную или частичную несовместимость артефактов моей цивилизации и здешних аборигенов, которая пока мне идет только на пользу. А зачем ты тогда у искателей его купил? Вопрос был совсем не праздный, за ним стояла интересная перспектива. Подумал, от алхимиков что-то осталось, стало интересно попытаться разобраться. Они тоже иногда мертвый металл частично использовали в своих боевых амулетах, продававшихся в королевствах до войны. Но его сделали явно не они, как потом оказалось. И вообще, что это именно оружие, только ты мне сейчас объяснил. И часто тут находят подобные вещи. Собственно, вот он, самый главный вопрос, ради которого и был затеян весь прежний разговор. Нет, пожал плечами мастер. Пару-тройку раз искатели нечто подобное приносили, и все. Если вдруг еще принесут, возьми специально для меня, вдруг потом пригодится. Я стану каждый раз заходить, как буду в городе. И еще вот, я достал из своего кошеля 5 серебряных саонов, задаток для этого дела на всякий случай. Идет. Монеты исчезли в кармане оружейника. Только собирался спросить кое-что еще, как нас потревожил оставленный на торговле мальчишка. К хозяину пожаловали новые клиенты, пока он возился со мной. Ба, так это тот самый тип, которого мы недавно из леса принесли. Меня внимательно оглядел с ног до головы крепкий жилистый мужик примерно моего роста и возраста, как только мы вышли с мастером в торговый зал. Быстро же пиц на ноги ставит, если очень захочет, мы уж и не ожидали тебя живым увидеть. Не держи зла, мужик, мы ничего такого тебе не хотели. Он подошел ко мне поближе и легонько хлопнул по плечу в знак возможного примирения. Ты уж на нас не обижайся, хорошо, хорошо, не буду, только с одним условием. С нескрываемым злорадством во взгляде улыбнулся я разговорчивому искателю. Каким? Мужик немного напрягся, прекрасно представляя, чем обычно кончается лечение у пица, и явно ожидая крутых претензий с моей стороны. Неуверенности придавал ему и мой нынешний внешний вид. Ведь, по идее, должен быть босяк босиком, а нет, пришел заказывать индивидуальное дорогое оружие, которое держит в своих руках, и взгляд добрый-добрый, от которого по спине почему-то ползут неприятные мурашки. Вы меня отведете к тому месту, где нашли, и чем скорее, тем лучше. Показал собеседнику нахмурившимся взглядом о неприемлемости каких-либо возражений по этому поводу. Уже не один раз приходила мысль, стоит посетить место моего прихода в этот мир, ибо иногда оказывается, где есть вход, там бывает и выход. Может, удастся вернуться обратно, к привычной цивилизации, или, если хорошенько пошарить там, возможно, что-то еще полезное со мной сюда провалилось. Ха, это запросто. Меня вновь хлопнули по плечу, только в этот раз гораздо сильнее, так сказались эмоциональные переживания, требующие немедленной разрядки. Приходи завтра на рассвете в трактир у Северных ворот, бери запасов на 10 дней. Мы тебя туда сначала проводим, там вполне безопасно, можешь несколько дней один оставаться, только никуда далеко не отходи. Дождешься нашего возвращения в промежуточном лагере, на обратном пути заберем. Идет, идет, кивком подтвердил я согласие. Завтра буду, если ничего не изменится в моих планах за сегодняшний вечер. Вы меня долго не ждите, если к рассвету не приду, значит, не в этот раз. Покинув дом оружейника и обретя более конкретные планы на следующий день, я вернулся в гостиницу к следопыту, где сдал ему нашу общую долю эликсиров жизни, оставив свою себе. В качестве весомого бонуса за сообразительность, а скорее за то, что не бросил его умирать в лесу, получил 5 лишних флакончиков к 12 своей доли. На вопрос наставника о том, не захочу ли продать часть своей доли южному клану по хорошей цене, ответил отрицательно. Раз это такая замечательная субстанция, чуть ли не панацея от всех ран и болезней, самому пригодится. Узнав, где снять каморку, в которой можно переночевать и не опасаясь воров оставить лишние вещи, обрел желаемое в той же гостинице, правда, этажом повыше. Так как я не входил в южный клан искателей, которому она принадлежала, мне это обошлось в 2 раза дороже, чем следопыту его комната. И без его рекомендаций вообще брать деньги отказались бы, просто послали бы искать лучшие места, а так 2 саонами больше, 2 меньше, какая разница, пока они есть. Зато на ближайшую пару месяцев мне есть куда кинуть свои кости, пока пребываю в городе. И тут никто не станет искать с не совсем добрыми намерениями, это гарантировал искательский клан со своей стороны. Нет, в случае конфликта с местными авторитетами он мне не поможет, не те весовые категории, но от остальной местной шушеры можно смело здесь прятаться. Спросив следопыта о том, безопасно ли оставлять тут какие-либо ценности, получил ответ, вполне, только при условии внесения достаточной предоплаты за съем. И если срок аренды помещения заканчивается, а оплата не производится, то все оставленные там переводят в собственность клана. Более того, можно оплатить аренду вперед не более чем на 2 месяца и только продлевать затем на тот же самый срок. Если какой-то искатель сгинул в смертных землях, то ему барахло больше не пригодится, и оно хорошо послужит тем, кто еще жив. За счет этого клан имеет дополнительный доход и готов предоставить ограниченные гарантии сохранения оставленной собственности. Вполне грамотная идея, стоит отметить. Предоставленная мне комнатка была маленькой, но вполне достаточной для одного человека, примерно 2,5 на 3 метра. Даже гостей при случае можно пригласить, человека 2, больше не поместится. Из мебели присутствовала узкая деревянная кровать, маленький стол, пара стульев и подвесной шкаф для вещей над кроватью. Окон в каморке не было совсем, освещение обеспечивал шар магического света. Мне показали, как его наполнять своей силой, немного удивившись моему незнанию таких простых вещей. Оказалось, достаточно просто направить к нему руку и захотеть, чтобы он светил. Точно так же его можно и погасить. После одной подзарядки шар светил около получаса, постепенно тускнея ближе к концу, но сама подзарядка отнимала совсем немного тепла тела, потому пользоваться подобными светильниками могли даже простаки. Кстати, как потом выяснил из разговоров, эти шары были сделаны не местными мастерами, а алхимиками, и теперь владеть ими в королевствах могли разве лорды, слуги истинного и некоторые богачи, для всех остальных они были под запретом. Какая-то там алхимия у них внутри нашлась, могу лишь догадаться, это светящийся люминофор, остальное – чистая магия. Вот и запретили столь удобные светильники, отобрав их у простого народа для более полезных сословному обществу людей. Мол, им свои дворцы освещать сложно, а вы и лучиной обойдетесь. Но тут, в смертных землях, на эти королевские запреты всем было наплевать, благо искатели доставали шары света в оставленных алхимиками селениях, где они имелись в каждом покинутом доме в большом количестве. То-то мне они сразу показались чем-то знакомым, сильно смахивающими на плафоны от старых советских ламп в общественных местах. Еще разок перебрав и наконец-то полностью вычистив и смазав приобретенный автомат, а заодно обслужив свой пистолет, желудком почувствовал приближение обеденного времени. С начала дня даже перекусить не удалось, не говоря о полноценном завтраке, но чувство реального голода подступило только-только. Дела так закрутили, даже о еде забыл, питая некоторую надежду, раз меня приглашали на долгую беседу именно к обеду, возможно, там же и накормит, оставил лишние вещи и двинулся опять к центральной площади. Идти было не так уж и близко. Город постепенно ожил, на улицах встречалось множество людей, судя по их виду, преимущественно каких-то рабочих. Удивила телега с запряженной в нее парой лошадей. Телега-то была с виду самой обыкновенной, щитовой, а вот колеса с тонкими длинными железными спицами у нее имели настоящие пневматические шины. Широкие шины и даже неглубокий протектор в виде елочки на них. Хоть они и были не резиновыми, а кожаными, общий их вид наводил на мысли о влиянии техники, попавшей сюда из нашего мира. Не иначе опять наследство алхимиков. Во дворце сама меня уже ждали и сразу же сопроводили к хозяину, минуя фазу приветствия заряженными арбалетами. В этот раз ожидания бесплатного обеда благополучно оправдались. Авторитет восседал за большим обеденным столом и указал мне рукой место напротив себя. Из-за занавески сбоку выскользнула молодая красивая женщина в полупрозрачном платье с длинными черными волосами и подносом в руках, быстро расставляя передо мной тарелки с едой, и, обмахнув меня своими чарующе пахнущими волосами, сразу же быстро удалилась обратно, на пути обернувшись и с каким-то особенным желанием посмотрев в мою сторону. «Кстати, это первая взрослая женщина, которую вижу в этом мире. Только подумал об этом, как обнаружил заметное волнение естественного мужского желания. Вроде как совсем не юнец с накопленным от длительного воздержания лишним напряжением и даже не бабник-прохиндей, падкий на первую встречную юбку. Однако организм как-то слишком бурно отреагировал на появление женщины, помимо моего сознательного участия. Заметив мое неудобное состояние в нелепых попытках справиться с собой, Сом хохотнул и предложил то ли в шутку, то ли всерьез. «Хороша, да, если об одном деле сейчас договоримся, могу продать тебе ее всего за пару золотых, или вообще подарю, если дело выгорит». «КХМ», поперхнулся я от такого предложения, не зная, как на него можно реагировать. «Мне уже рассказали, женщины в этом мире находятся на уровне домашней скотины, но вот чтобы сразу так наглядно это продемонстрировать. И еще остаются серьезные сомнения в части статуса», Питс говорил, «только сами авторитеты тут могут официально владеть женщиной. Потому высказанное предложение сама может оказаться какой-то ловушкой или иметь далеко не одно дно». «Договорились». В свою пользу интерпретировал мое молчаливое замешательство авторитет. «Как только сделаешь работу, она будет твоя по моему слову. Меня явно на что-то очень странное подписывают, даже не интересуясь моими мыслями по тому поводу». Тем не менее согласно кивнул, вовремя догадавшись, что прямого отказа никто не ждет, ибо возникла абсолютная уверенность, в подобном случае просто не выйду отсюда своими ногами или выйду, но вряд ли окажусь сильно рад ближайшим перспективам. В общем, идти против какого-то очень важного желания авторитета не стоит, независимо от его прежних обещаний, да и не обещал он мне никакой безопасности, если так подумать, просто я ему пока зачем-то нужен. «Ты ешь, не стесняйся, о деле после поговорим», — добавил хозяин, заметив, как я сижу с пустой ложкой в руке и думаю о чем-то постороннем. И в его предложении был не просто здравый смысл, а четкий расчет. На полный живот мозги работают чуть хуже из-за отлива крови, а центр удовольствия, получивший сигнал от наполненного желудка, вообще препятствует образованию в уме какого-либо здравого смысла. Меня очень плотно накормили, даже предложив добавку, и только потом Сом решил продолжить серьезные разговоры. «Скажи, искатель, какие у тебя самого есть планы на ближайшее будущее? Не на завтра, послезавтра, а вообще?» Начал выспрашивать он издалека. «Да почти никаких особенных планов, все как у нормальных людей», недоуменно пожал я плечами в ответ на такой пространный вопрос. «Обзавестись в хорошем городе своим уютным домиком, там огород, хозяйство, потом семья, дети, почет и уважение добропорядочных соседей. Не говорить же ему об имеющемся желании вернуться обратно в свой мир сразу после того, как разберусь со всем происшедшим здесь за последнюю сотню лет. Ибо есть весьма серьезное предположение, раньше просто не получится, если только невероятно повезет. В бесповоротное застревание здесь навсегда мне пока еще не верилось. А если серьезнее, сразу понял мою шутку Сом. Дойти и посмотреть на столицу алхимиков, рассказывают, там много интересного осталось», честно признался ему, благо такое желание у меня тоже имелось. «И ты совсем не боишься проклятия?» — удивленно посмотрел на меня авторитет. «Да чего его бояться-то?» — пренебрежительным тоном ответил ему. «Одним проклятием больше, одним меньше, какая мне теперь разница? Я-то прекрасно знаю, как зараженную радиацией зону можно спокойно пройти, если хорошо подготовиться. Да и за прошедшие со времен катастрофы годы большая часть наиболее опасных радионуклидов должна благополучно распасться, а радиационный фон понизится. Главное, не лезть в самые горячие места и быстро без остановок преодолевать зоны с заметно повышенным фоном. Да и вообще там надолго не задерживаться. Смелый ты, искатель, как посмотрю», — усмехнулся Сом. «И практически без головы на плечах, если взглянуть правде в глаза. Неизвестно, чем думаешь, а еще я на ней сижу», — добавил вдогон его словам, чем вызвал слишком бурную реакцию веселья у своего собеседника второй раз за сегодняшний день. понял тебя», — отсмеявшись, заметил Сом. «Никаких реальных планов на будущее ты пока не имеешь, живешь одним днем». «Так, сначала я пожал плечами и кивнул в знак согласия, но потом добавил, вообще-то про домик в городе говорил правду, есть такое желание. Ты уже в курсе того, во сколько обходится право владеть тут домом, а также о том, что с этим приобретаются некоторые, скажем так, обязательства?» «Да, меня уже один раз навели на такие размышления», — спокойно ответил на неявно высказанную угрозу. «Но если ко мне тут будут хорошо относиться, тогда и я не стану особо хулиганить, так, лишь иногда, по большим праздникам, как бы в шутку, а как бы всерьез», — ответил я своей неявной угрозой, чем опять вызвал повышение веселого настроения у авторитета. «Да, наглости тебе, хитрован, не занимать», — весело подмигнул мне Сом. «И мне такое дело даже нравится, потому считай, быть тебе моим соседом, не сразу, понятно, а после некоторых совместных дел, иначе это неправильно будет, хорошие люди не поймут и не одобрят, а без этого никак нельзя». «Ага, опять он на какие-то там дела намекает, ох, не нравится мне его тон, явно какая-то подстава ожидается. Рассказывай, чего ты от меня хочешь?» Самым решительным образом решил я прояснить ситуацию, а то ходит, понимаешь, вокруг да около. «Первое дело совсем простое, ты обязательно с ним быстро справишься. Надо всего лишь отнести один свиток авторитету Фасу и передать лично в его руки. Это обязательное условие, через кого-то другого передавать нельзя, так свиток может и не дойти, а он очень важный. Фос держит сейчас под собой бывший поселок вольных искателей по северной дороге, слышал, наверное. Ты здесь человек новый, тебя практически никто не знает, а потому каких-либо проблем подойти к нему у тебя не возникнет. Охраны можешь не опасаться, но зря не провоцируй, они там всяких шутников не очень жалуют, хотя сами пошутить совсем не прочь. Передашь свиток в руки Фоса, все, дело сделал, можешь возвращаться обратно. Дел на 4 дня, 2 туда, 2 обратно, если по-быстрому метнуться. И это все, удивился я столь простому с виду заданию. Пока все, улыбнулся мне Сом и добавил, отнесешь свиток и вернешься, а Эль твоя. Это он, видимо, про ту девушку говорит. Право, пока даже не знаю, как мне с ней потом быть, где и как жить, на какие доходы содержать. Может, в этом-то как раз и кроется особо хитрый расчет авторитета, посмотреть, как я из той ситуации вывернусь. Кстати, вдруг вспомнил я, с чего началось наше знакомство, подумывая о том, как можно по-быстрому решить едва наклевывающуюся проблему, как там дела по поводу денег за шкуру. Вай, совсем забыл сразу с этого разговор начать, картинно изобразил свою наивную забывчивость Сом. Вот, держи. Он достал из кармана и протянул мне невзрачный серый перстень с небольшим зеленым камнем. Что это? Спросил я его, взяв в руки кольцо и подняв глаза на собеседника. Это ключ к счету в столичном хранилище благ, пояснил он. Шкура зверя будет продана через полгода на ежегодном большом аукционе престижа. После вычета 20-й доли самого аукциона полученные деньги будут положены на 2 равных счета. Один мой, второй, единственный ключ от которого я тебе передал, не теряя его, и пусть огонь силы подтвердит мои слова, сказал ключевые слова клятвы Сом, и призрачный огонь пробежался по нему, действительно подтверждая сказанное. Вот это да, только вырвалось у меня вместо той бури эмоций, которая осталась внутри, ведь как хитро дело устроил, и реально не обманул, сдержав свое слово, и денег совсем никаких не дал, и ничего просить авансом на собственную бедность теперь нельзя. Пойди да возьми все причитающиеся тебе деньги в том столичном хранилище благ через полгода, если сумеешь как-то выбраться из смертных земель. Накрылись твои, хитрован, наивные мечтания о быстром обретении богатства, уютном домике в тихом городе и все такое прочее. Неужели ты решил, что, удачно сходив в один поход, можно дальше всю оставшуюся жизнь прохлаждаться, лежа на диване и поплевывая в потолок? Поработай-ка еще на меня, дружок, а там, может быть, что-то у тебя, так и быть, устроится. Как видишь, искатель, я полностью выполнил свое обещание, видя всю гамму противоречивых чувств на моем лице, от полного расстройства самой ситуации и до реального восхищения его хитростью, продолжил авторитет. И еще сразу решил все возможные затруднения, которые могли бы у тебя возникнуть при получении денег. А вид при этом у него был как у кота, съевшего всю сметану во всем городе и не лопнувшего при этом от злостного переедания. «Я верил твоему слову, Сом», — высказал ему слишком многозначный комплимент, чем опять вызвал у него с большим трудом сдерживаемый смех. В общем, на этом наш разговор и закончился. Мне был выдан небольшой сложенный в четверо лист с какими-то каракулями, написанными от руки, которых я не мог прочесть, и меня отпустили обратно в город. Помятуя о завтрашнем выходе в новый поход, спросил провожающего слугу о том, где тут можно купить хороших припасов для такого дела. В ответ был получен очередной адрес, по которому я дальше и направился. В найденной по указанному адресу продуктовой лавке меня ждало очередное удивительное открытие. Предлагаемые там продукты оказались сублимированными. Как у нас в мире еду для космонавтов готовят, берут свежие продукты или приготовленные к употреблению блюда и помещают их в вакуум, быстро удаляя из них всю влагу. Потом стоит бросить такой сублимат в воду, как он быстро приобретет практически первозданный вид и прочие свои вкусовые качества. Ну не на 100%, конечно, но намного, по вкусу не сразу и заметишь. Зато таким образом сильно экономится вес и объем, который занимают сами продукты при транспортировке, да и хранятся они потом чуть ли не 100 лет. Единственное, что нужно для употребления такой пищи по прямому назначению, это иметь в достатке чистой воды. Но с этим на космических станциях проще. Там для нее практически замкнутый цикл налажен, лишнее не пропадает. Здесь же мне предложили приобрести специальный амулет, сплющенную с боков воронку с двойными стенками для быстрой очистки практически любой воды, которая может встретиться в смертных землях. Не уверен в его способности справиться с зараженной радиоактивными материалами водой, но, как рассказал продавец, можно начерпать практически из любого болота, а на выходе будет как из родника. Полезная вещь, за которую не жалко и 4 полных серебряков. Кстати, тоже привет от тех самых алхимиков, их работа. Кроме сублимированных продуктов по отдельности, тут продавались и готовые индивидуальные разовые порции типа мясного супа с макаронами или чем-то подобным, каши с дичиной и специями, а также много другого. Около 30 наименований блюд в небольших герметичных упаковках из специальной непромокаемой бумаги. Цена таких припасов, правда, чуть ли не в 2,5 раза выше обычных продуктов, но лучше сэкономить на носимом за спиной весе, чем на своем кошельке, пока там еще что-то звенит. Набрав большой мешок и ополовинив вес кошеля с серебром, я отправился в гостиницу собирать рюкзак к завтрашнему выходу. Однако спокойно дойти не удалось. За 2 квартала до гостиницы в безлюдном проулке мне преградили дорогу 2 каких-то невнятных мужиков с небольшими арбалетами в руках. Боковым зрением сразу отметил наличие еще 2 чуть в стороне позади первых, метрах в 5, арбалет держал в руках только 1. Сзади вроде никого, да и спрятаться там негде, одни высокие заборы. «Бросай мешок и быстро гони свой кошель», – безапелляционно заявил самый мелкий из первой пары разбойников. «Откуда тут такие идиоты собрались? Кто же так грабит-то? Надо им было пропустить меня чуть дальше вперед, дабы арбалетчики буквально дышали в спину, вот тогда это был бы верный ход. Правда, имелся небольшой риск случайно своих дружков подстрелить, если глупая жертва начнет сильно дергаться, не желая расставаться с честно заработанными, или как уж там получилось, деньгами. Но эти вообще, видимо, не ожидали никакого сопротивления, стояли расслабленно и чему-то глупо улыбались. Дебилы. Встали в паре метров плечом друг к другу и ждут, когда я им все спокойно отдам, трясясь от страха за свою никчемную жизнь. Сейчас, размечтались, голубчики.